Макнил нахмурился. Лишь состояние ее здоровья удержало его от того, чтобы не взять ее. И то он еле сдержался. Неважно, что в любой момент мог появиться убийца, ведь он умышленно оставил за собой неявный след, который непременно вывел бы того прямо на них. Алекс знал, что не должен был раздеваться прошлой ночью, но ему безумно хотелось ощутить ее кожу своей кожей, и потому он разделся до трусов и скользнул к ней в постель. Если что, Дин подал бы сигнал. Если он все правильно рассчитал, то имелся по крайней мере час, прежде чем что-то произойдет. Но тем не менее, следовало быть одетым и готовым на случай, если что-то пойдет не так. А вместо этого он лежал на ней, между ее ног, и думал о том, что их разделяют только два тонких слоя хлопка. На то, чтобы избавиться от них, у него ушло бы секунд пять, и тогда бы он оказался в ней, и гори все синим пламенем. Какие чувства? Обычная симпатия и сильное вожделение. А потом у нее возникла эта сумасшедшая идея. После всего-то нескольких часов, проведенных вместе, после того, как она проспала большую часть этого времени, идея о том, что они поженятся. То, что она так считала, не означало, что и он так думает. Черт возьми, он не собирается позволить вовлечь себя в брак. И неважно, сколь сильно возбуждался всякий раз, когда Марис оказывалась поблизости. И хотя от мысли об использовании ее в качестве приманки волосы на голове становились дыбом, чувствами здесь и не пахло, всего лишь здравый смысл. «У тебя сотрясение мозга», — наконец произнес он. «Ты передвигаешься со скоростью улитки и не должна двигаться вообще. Ты будешь скорее помехой, нежели помощью, потому что придется следить еще и за тобой». «Тогда дай мне оружие», — ответила она столь невозмутимым тоном, что Макнил засомневался, правильно ли он расслышал. «Оружие?» — недоверчиво переспросил он. «Черт побери, ты полагаешь, что я дам оружие гражданскому лицу?» Марис высвободилась из объятий, его ладони заныли от потери близости. Внезапно ее черные глаза перестали казаться бездонными. Они стали холодными и безжизненными, а осознание того, что он увидел, потрясло его. «Я могу обращаться с пистолетом не хуже тебя, а, возможно, даже лучше!» Она не преувеличивала. Макнил встречал такой взгляд у снайперов и у некоторых коллег-агентов, которые были там, делали это и имели мужество делать это снова. Тоже он видел в своих глазах и понимал, почему некоторые женщины сторонились его, напуганные той опасностью, которую чувствовали в нем. Марис не испугалась. Она казалась хрупкой, но внутри нее имелся крепкий стальной стержень. Он мог использовать ее. Эта мысль вспыхнула в его мозгу, и Макнил не смог ее отбросить. Правила категорически запрещали вовлекать в оперативные действия гражданских лиц, если имелась возможность этого избежать. Но слишком часто это оказывалось невыполнимым. Марис была права, лучшей приманки не найти, и он покажет себя дураком, если подвергнет риску операцию, отказавшись ее использовать. То, что он обязан сделать, доставляло ему неимоверные душевные муки. Но действительно, следовало отбросить в сторону переживания и сосредоточиться на работе. «Черт побери!» — с удивлением понял Макнил. «Он позволил чувствам затуманить свое мышление. Не очень хороший признак. Пора покончить с этим идиотизмом». «Хорошо», — быстро сказал он, поворачиваясь, чтобы взять их куртки. Резким движением он натянул свою, а затем помог Марис. «Времени мало, поэтому мы должны поспешить. Сначала нам надо вывести жеребца из трейлера и спрятать где-нибудь в укромном месте. Затем поставить трейлер так, чтобы тот, кто появится, не смог увидеть, что жеребца в фургоне нет. Потом вернемся сюда. Ты поведешь грузовик, а я спрячусь в кузове под одеялами или еще чем-нибудь». Он выключил свет в ванной и повел девушку к двери, Дин засядет у дороги, где он сможет заметить их прибытие. Ускользнув от них, он займет место возле трейлера и предупредит нас. Когда они появятся, ты поедешь по окольной дороге, позволив им заметить твой грузовик. Они последуют за тобой. Они достигли двери. Макнил выключил свет и вытащил из кармана маленькую рацию. Включил ее. «Все чисто?» — спросил он. «Мы выходим». «Что?» Голос его партнера казался удивленным. «Да, все чисто. Что происходит?» «Объясню через минуту». Макнил засунул рацию обратно в карман и снял с двери цепочку. Мгновение помедлил, глядя на Морис. «Ты уверена, что сможешь это сделать? Если голова болит, скажи мне об этом сейчас, пока не стало слишком поздно». «Я могу это сделать!» Ее голос был спокоен и деловит. Он коротко кивнул. «Тогда пошли!» Он открыл дверь, и холодный воздух ударил Морис в лицо. Она задрожала, даже несмотря на то, что была одета в толстую куртку. Метеобюро предсказывало наступление холодного атмосферного фронта, вспомнила Морис. Вчера она смотрела дневные новости и прогноз погоды. Возможно, именно поэтому на ней была сейчас толстая куртка вместо легкой джинсовой на фланелевой подкладке, которую она одевала вчера утром. Морис была рада, что переоделась, потому что температура сейчас была градусов 20. Покинув уютное тепло мотеля, Морис огляделась. Контора мотеля и шоссе находились справа от нее. Макнил взял Морис за руку и увлек влево, к кузову, покрытого инеем грузовика пикапа последней модели. «Подожди минутку», — сказал он, оставив девушку в укрытии за кузовом грузовика, а сам обогнул его, направляясь к водительской дверце. Открыл ее и наклонился. Морис услышала слабое металлическое звяканье ключей. Затем мотор запустился и тихо заурчал. Она с одобрением отметила, что свет внутри кабины не зажегся, что означало, что Макнил позаботился об этой маленькой детали заранее. Свет в салоне! Когда Макнил с едва слышным щелчком закрыл дверцу грузовика, неоновый свет от вывески мотеля скользнул по его высоким скулам, и дверь ее памяти приоткрылась. Морис вспомнила, как выглядело его лицо прошлой ночью, когда он вел машину. Мрачное, неумолимое лицо, подсвечиваемое слабым зеленоватым освещением приборной доски. Вспомнила то отчаяние, с которым скрывала от него свое состояние. Ей было страшно, что он догадается об ее невыносимой головной боли, о том, насколько она обессилена и уязвима. Макнил разговаривал мало, предпочитая вести машину в полной тишине, но даже сквозь боль Морис ощущала возникшее между ними физическое притяжение. Если она покажет ему свою ранимость, думала она, то он мгновенно окажется на ней. Макнил согласился помочь ей именно по этой причине, а вовсе не потому, что беспокоился о фуроре. Ее мысли были затуманены от полученного по голове удара. Морис беспокоилась за безопасность фурора, пытаясь придумать, как лучше защитить его, и не была уверена, что может доверять Макнилу. Она рискнула, попросив его о помощи. Он согласился без вопросов. Но, находясь в состоянии сильного душевного волнения из-за контузии, а также из-за неспособности разобраться в своих чувствах, Морис было сложно рассуждать адекватно. Все закончилось именно там, где она так боялась оказаться, в постели с ним. И он не сделал той самой чертовой вещи, а всего лишь заставил ее влюбиться в него. «Пошли», — тихо сказал Макнил, не глядя на нее. Фактически он смотрел на все, кроме Морис. Его глаза настороженно подмечали каждую деталь вокруг. Раннее утро было темным, безмолвным и таким морозным, что от дыхания шел пар. На небе не было видно звезд, и Морис поняла, почему, когда на землю начали падать редкие белые хлопья. Ледяной ветер продувал джинсы насквозь, холодя ноги. Макнил привел ее на другую сторону стоянки, к Олдсмобилю, неопределенного желтовато-коричневого цвета, припаркованного между неряшливого вида кустарником, попыткой владельцев мотеля озеленить территорию, и Вольво-универсалом. Марис старалась двигаться очень осторожно, и головная боль оставалась вполне терпимой. Открыв заднюю дверцу машины, Алекс усадил ее внутрь, а потом сел спереди сам, рядом со своим напарником. Дин Пирсел оказался в точности таким, как Макнил его описал, худощавый, темноволосый и в данный момент явно весьма озадаченный. «Что, черт побери, происходит?» Коротко, в общих чертах, Макнил обрисовал их план. Пирсел повернул голову назад и с явным сомнением оглядел Марис. «Я могу это сделать!» — заявила она, не давая тому времени высказать свои сомнения вслух. «Нам следует действовать быстро», — сказал Макнил. «Ты можешь настроить видеоаппаратуру?» «Да», — ответил Пирсел. «Наверное, хотя мы и так подобрались к ним чертовски близко. Тогда не будем терять зря времени». Макнил с щелчком открыл бардачок и вытащил оружие, вынул из кобуры, проверил его, а затем, засунув обратно, протянул Марис. «Это револьвер 38-го калибра с барабаном на 5 патронов». Марис кивнула и проверила оружие. Слабая улыбка смягчила мрачную линию рта Алекса, пока он наблюдал за девушкой. Он бы тоже никому не поверил на слово, а сам лично проверил состояние оружия. «Там на сиденье рядом с тобой бронежилет из кевлара. Он великоват для тебя, но все равно надень его», — приказал Макнил. «Но это же твой жилет», — возразил Пирсел. «Да, но возьмет его она». Марис засунула револьвер в карман куртки и ухватилась за жилет. «Я надену его в грузовике», — сказала она, открыв дверь и выбираясь наружу. «Нам надо спешить». Снежинки все еще падали, призрачные в предрассветной тишине. Гравий хрустел под ногами, пока они пересекали автостоянку, направляясь к грузовику. Стеклообогреватель очистил нижнюю половину ветрового стекла, и этого было достаточно, чтобы тронуться в путь. Макнил не включал фары до тех пор, пока они не оказались на шоссе, и он мог с уверенностью сказать, что в поле их зрения в обоих направлениях не было ничего, кроме желтовато-коричневого Олдсмобиля, который тянулся позади них. Он повернул переключатель, и зеленые огни приборной панели осветили его лицо в точности так же, как и днем раньше. Марис стянула с себя куртку и надела бронежилет. Он оказался тяжелым и слишком большим, большим настолько, что закрывал даже ее бедра. Но она не стала впустую тратить время на споры о целесообразности такого громоздкого одеяния, так как знала, что это бесполезно. «Я вспомнила, как ехала с тобой прошлой ночью», — заявила она. Он взглянул на нее. «Твоя память восстановилась?» «Не полностью. Я все еще не могу вспомнить, кто ударил меня по голове и как я забрала фурора. Между прочим, тебе не кажется, что пора мне рассказать об этом?» Он проворчал. «Я не знаю, кто ударил тебя. Я подозреваю как минимум 3 человек, а может и больше, кто мог бы это сделать». «Двое из них — Рональд и Джоан. А за кем еще ты следил, когда прибыл в Соломон-Грин?» «За новым ветеринаром, Рэнди Ю». Марис замолчала. Это имя ее удивило. Прежде чем заподозрить этого человека, она бы подумала о многих других. Его умение ветеринара производило на нее хорошее впечатление. Рэнди никогда не выказывал ничего, кроме величайшей заботы о своих четвероногих пациентах. Это был мужчина лет 35, на четверть китаец, сильный, каким и должен быть ветеринар. Если она столкнулась именно с Рэнди Ю, то удивительно, что ей удалось спастись, отделавшись всего лишь ударом по голове. Хотя с кем бы она ни боролась, вряд ли от нее ожидали, что она владеет навыками самообороны. «Это не лишено смысла», — рассуждала Марис. «Быстрый укол, и фурор умирает от сердечной недостаточности. И все это выглядит вполне естественно. никакой грязи, как в случае смерти от пули. Но ты нарушила их план, сказал Макнил. Суровость только подчеркивала невозмутимость его тона. И теперь они собираются воспользоваться пулями для вас обоих, для тебя и для лошади. Фурор не был счастлив. Ему претило одиночество и долгое пребывание в тесноте маленького трейлера. Он был голоден и изнывал от жажды. Макнил отогнал прицеп в лес, причем настолько далеко, что Морис понятия не имела, как ему удалось это сделать. Незнакомая обстановка также не пришлась фурору по душе. Ему было привычнее в окружении открытых пастбищ, просторных стоил, среди шума и людей. Едва покинув кабину грузовика, молодые люди услышали его сердитое ржание и глухой звук ударов задних копыт о стенку прицепа. «Он может пораниться!» Морис бросилась к прицепу, двигаясь быстрее, чем следовало бы при ее головной боли. Но если, беснуясь, фурор способен повредить ногу, то его следовало успокоить как можно скорее. «Тише, малыш, тише!» — ласково уговаривала она коня, отпирая заднюю дверь прицепа. И в ее голосе прозвучала та особенная нотка, всегда появляющаяся у девушки при обращении с лошадьми. Удары тут же прекратились, и она практически могла видеть, как конь настороженно повел черными ушами, прислушиваясь к ее голосу. «Подожди!» Едва Морис начала открывать дверь, Макнил схватил ее за руку. «Я сам выведу коня. Фурор капризничает, и мне бы не хотелось, чтобы он тебя легнул. Стой там и продолжай говорить с ним!»